Глава 8. Взгляд Деккера окинул помещение, впитывая все как луч радара, отражающийся от твердых объектов. Внутри находились двое. Лайза Дэвинпорт, справа, под 40, светло-русые волосы, коротко подстрижены, худощавое привлекательное лицо, полные губы и сверкающие голубые глаза. Долговязое спортивное тело, узкие бедра, симметричные широкие плечи. Она улыбнулась Деккеру, когда ее взгляд миновал ее. Тодд Миллиган сидел через стол от нее, 6 футов ростом и ни рыба, ни мясо. Как и Богарт, он был в отличной форме и, судя по виду, мог бежать и бежать без конца, даже не запыхавшись. Его темные волосы были подстрижены по-армейски коротко, на лбу залегли глубокие от природы морщины, взгляд карих глаз был пристальным, а хребет так же прям, как и полосатый галстук. Привлекательности или доброжелательности ни на йоту, просто выглядел хронически серьезным. Перед каждым лежал толстый скоросшиватель. Деккер заметил мириады листиков пост-ит, торчащих из скоросшивателей со всех сторон. И Дэвинпорт, и Миллиган явно готовились к встрече. Богарт представил собравшихся, и все сели. На стене висел телевизор с большим экраном. Включив стоявший перед ним ноутбук, Богарт поманипулировал клавишами, телеэкран осветился, и все сосредоточились на нем. «Сейчас перед нами для рассмотрения 20 дел», – начал Богарт. «Реально, из этого числа мы сможем сосредоточить силы только на одном за раз. Я выступаю за качество, а не за количество. 20 представленных нам дел были отобраны из куда большего числа с помощью различных внутренних фильтров». «Мне представляется», – твердо и четко выговорил Миллиган, – «что дело Марилью имеет большой потенциал. У меня имеются углы подхода к нему, по моему мнению, железобетонные». «Приятно слышать», – откликнулся Богарт, – «но я хотел бы провести обзор каждого из дел, чтобы все мы начали с одной и той же страницы». Лицо Миллигана приобрело чуть натянутое выражение. Деккер видел, что он отнюдь не обрадовался, восприняв это как нагоняй, хотя на самом деле Богарт повел себя вполне корректно. Росс методично проходил дело за делом, высвечивая ключевые моменты на экране. Амос заметил, что каждый отслеживал изложение по своей папке. Один раз поймал на себе мимолетный взгляд Миллигана, слегка удивленного, что Деккер даже не открыл свой талмуд. Вероятно, Богарт не сообщил им о гипертимизии Деккера, следившего за всем в уме, мысленно перелистывая страницы в голове в полнейшей синхронизации с Богартом, делавшим это на экране. Закончив, спецагент обвел сидящих взглядом. «Есть комментарии?» «Я по-прежнему считаю, что надо браться за дело Марилья, Росс», – отреагировал Миллиган. «Оно сулит наилучший шанс успешного расследования. Построенное против него обвинение было не таким уж сильным, а одна из критических улик целиком и полностью проигнорирована. Мне кажется, что в деле есть более явные подозреваемые, а для твоей программы будет лучше, если она сделает мощный старт». Богарт оглядел остальных. «Ваше мнение по этому поводу?» «По-моему, дело Марилья надо пропустить», – заявил Деккер. «Почему?» – резко осведомился Миллиган. «Потому что крайне вероятно, что он виновен». Миллиган уставился на него, раздув шею, как кобра. «На чем это основано?» «На нестыковках». «А именно?» «А именно, Марилья был штатским подрядчиком ВМФ. На странице 2 он заявил полиции, что выехал из дома на работу на базе ВМФ Крейн в округе Мартин, штат Индиана, в 9 утра. И сказал, что прибыл на базу в 8:15 утра». «Это потому», – торжествующе начал Миллиган, но Деккер, не обратив на него ни малейшего внимания, гнул свое. «Это потому, что в это время округ Мартин и база ВМФ перешли на центральное поясное время из восточного поясного времени, и переход вступил в действие 2 апреля 2006 года. Таким образом, было 9 утра по восточному стандартному времени, когда Марильо покинул свой дом, но 8 утра по центральному стандартному времени». «Правильно», – неохотно признал Миллиган. «Так в чем же неувязка?» «У Марилья имелся мотив для убийства жертв, но был один свидетель в пользу Марилья – Бахити Садат. Он сказал, что видел его на улице напротив своего магазина в 6:15 вечера. Убийства, как установлено судебно-медицинской экспертизой и другими свидетельствами, произошли в 6:19. Поскольку убийства произошли милях в 10 от магазина Садата, а Марилья в тот момент был без машины, это стало для него надежным алиби». «Но полиция почти не придала этому значения, потому что Садат мусульманин», – встрял Миллиган. «И это было в самый разгар войн на Ближнем Востоке, и имело место сильная предубежденность. Под показания Садата комар носа не подточит. Они обеспечивают Марилья алиби, но присяжные их не приняли». Он помолчал, разглядывая Деккера в упор. «Надеюсь, вы не разделяете предубеждения подобного сорта?» Проигнорировав эту реплику, Деккер продолжил. Садат сказал, что только что закончил свою вечернюю молитву. Тогда-то, по его словам, он и увидел Марилью. Садат отчетливо помнил это, потому что только что поднял взгляд от молитвенного коврика и посмотрел сквозь витрину своего магазина. Он провел уверенное опознание. «Совершенно верно», – Миллиган уже начал терять терпение. «Вы излагаете мои доводы вместо меня». «Садат сказал, что молитва, которую он только что закончил, Магриб, четвертая молитва дня», – сообщил Деккер. «Верно. Благочестивые мусульмане молятся 5 раз в день, мы все это знаем», – согласился Миллиган. «Ну, на самом деле, уйма людей этого не знает. А тогда не знала, наверное, куда больше народу», – не смутился Деккер. «Но суть в том, что молитва Магриб не может свершиться до заката. В этом отношении религиозные предписания очень строги. А в тот день в Индиане закат наступил в 7:12 пополудни, почти на час позже, чем время в показаниях Садата, когда он поднял голову и увидел Марилью, проходящего перед витриной магазина. Ну, Садат всего лишь человек, и если он промахнулся на несколько минут, вряд ли кто-то может его винить. Но в это время суток солнце еще явно было на небе. Ни один мусульманин не начнет свою закатную молитву, когда столь очевидно, что еще не закат. И уж несомненно, ни один мусульманин не закончил бы закатную молитву почти за час до того, как солнце опустилось к горизонту». Челюсть у Миллигана слегка отвисла. Богарт и Джеймисон переглянулись. Дэвинпорт не сводила глаз с Деккера. «Да к тому же, – докинул Амос, – согласно чертежу, сделанному полицейскими и включенному в дело, фасад магазина Садата обращен на запад, к улице, по которой Марилья якобы шел в это время». «А мусульмане при молитве обращаются лицом на восток», – подхватила Джеймисон, – «к Мекке». «Садат должен был стоять к Марилье задом, и когда поднял бы глаза от молитвенного коврика, то не увидел бы его. Я удивлен, что никто даже не подумал спросить об этом». «Многие американцы знают мусульманские обычаи не настолько хорошо», – пояснил Деккер, – «а тогда знали и того меньше, когда большинство были не в состоянии отличить суннитов от шиитов». Я думаю, можно установить, что Марилья и Садат были знакомы, и это алиби было подготовлено загодя, хотя и не сработало. Оно могло бы стать окончательным доказательством вины Марилья. Но поскольку он в тюрьме, где ему и место, вряд ли стоит тратить на него время. Миллиган откинулся на спинку стула с крайне фраппированным видом. «А теперь мы можем поговорить о деле Мелвина Марса», – Деккер поглядел на Богарта. «Минуточку», – рявкнул Миллиган, – «мне сказали, что вы приехали только сегодня. Вам что, прислали информационный пакет заранее?» «Нет, он получил его сегодня утром», – ответил Богарт, – «я принес папку лично». «И из всех этих дел вы раскопали такие подробности, как в деле Марилью, что за какую-то пару часов?» – Миллиган обернулся обратно к Деккеру. «Я вовсе ничего не раскапывал, прочел показания и отчеты, там все есть». «А сведения о конкретных мусульманских молитвах?» – уточнил Миллиган. «Я много читаю», – пожал плечами Амос. «А время заката?» – не унимался тот. «Я из этой части страны, и его я знаю навскидку. В определенный день 2006 года?» «Да», – невозмутимо проронил Деккер. «Вы что, заранее знали, что я заинтересуюсь делом Марилья?» – обвиняющим тоном вопросил Миллиган. «Пока я не переступил порог этой комнаты, я даже не знал о вашем существовании», – бесстрастно ответил Деккер и снова поглядел на Богарта. «Теперь мы можем обсудить дело Марса, потому что я в самом деле не считаю ни одно из других дел в этой папке столь же заманчивым. А раз Садат лгал и Марилья убил этих людей, а мы здесь не за тем, чтобы освобождать виновных, по-моему, надо двигаться дальше». Дэвинпорт пришлось прикрыть рот ладонью, чтобы скрыть улыбку, когда Миллиган вонзил в Деккера испепеляющий взгляд. Не успел Богарт и рта раскрыть, как Алекс высказалась. «Я голосую за то, чтобы взять дело Марса». «Но я его еще не изложил», – с любопытством поглядел на нее Деккер. «После того, что вы только что проделали, мистер Деккер, я приму его на веру». Она обернулась к Богарту. «Росс, мы не могли бы перейти прямо к голосованию?» Спецагент бросил взгляд на Джеймисон с Деккером и сказал. «Ну ладно. Все, кто за то, чтобы взять дело Мелвина Марса, поднимите руки». Поднялось 4 руки. Единственным отколовшимся оказался Миллиган. «Хорошо», – подался вперед Амос, – «и так мы можем к нему перейти».